В этих показаниях фигурировали новые имена и, соответственно, производились новые аресты. Рассказывают, что Лазарь Каганович дал тогда весьма точную формулировку метода ликвидации Ленинской гвардии «мы снимаем людей слоями». Такой метод приводил к широко известному явлению, что те, кто в начале ежовщины арестовывал других, к концу операции сами оказались арестованы. Падение Ягоды – не просто иллюстрация к словам Кагановича, оно бросает свет на механизм чистки 36-38 годов. Вместо Ягоды, члена партии с 1907 года, профессионального чекиста, сотрудника Дзержинского, наркомом внутренних дел СССР был назначен Н.И. Ежов, секретарь ЦК ВКПБ, предусмотрительно вступивший в партию только после победы революции в 1917 году. Вскоре после своего назначения Ежов арестовал Ягоду и сместил почти всех старых чекистов. На их место в НКВД пришли партаппаратчики. Заместителем Ежова стал Шкирятов, председатель комиссии партийного контроля при ЦК ВКПБ. Именно эти партаппаратчики в формах комиссаров государственной безопасности и вершили трагедию ежовщины. Газеты лестиво именовали Ежова «сталинским наркомом», редакционные «остряки» казенно шутили о ежовых рукавицах, а услужливый народный акын Сулейман Стальский воспевал орла и батыра Ежова. В действительности в этом тщедушном карлике с худощавым лицом не было ничего не только богатырского, но драматического или демонического. Один из моих знакомых, знавший Ежова лично, рассказывал мне, что Ежов любил стихи Есенина, да и сам сочинял лирические стихи. Надежда Мандельштам познакомилась с Ежовым еще до его исторической карьеры в 1930 году на правительственной даче в Сухуми. Был он тогда скромным и довольно приятным человеком. Подвозил Мандельштамов на своей персональной машине в город, ухаживал за молодой литературоведкой и дарил ей розы, с удовольствием плясал русскую. Жена Ежова целыми днями в шезлонге читала «Капитал» Маркса и сама себе тихонько его повторяла. Люди, работавшие до 1936 года под начальством Ежова в ЦК ВКПБ, где он заведовал промышленным отделом, с недоумением рассказывали затем, что Ежов вовсе не производил впечатления злодея или садиста. Он был обычным высокопоставленным партбюрократом и выделялся лишь тем, что особенно старательно выполнял любые указания руководства. В ЦК было указание организовать строительство заводов. Он организовал. В НКВД было указание пытать и убивать. Он пытал и убивал. Не Макбет и не Мефистофель, а выслуживавшийся номенклатурный чин стал одним из гнуснейших массовых убийц современности. А указания поступали конкретные. Вот, например, резолюция на очередном, выбитом бригадой, признании. Т. Ежову, лиц, отмеченных мною, в тексте буквами «Р» следует арестовать, если они уже не арестованы. И Сталин. Или той же рукой на поданном Ежовом списке лиц, которые проверяются для ареста. Не проверять, а арестовать нужно. О том, что делать после ареста, тоже давались указания. Вот резолюция почтенного главы советского правительства Молотова на неудовлетворивших его показаниях заключенного ленинца. «Бить, бить, бить». На допросах пытать. И это указание выполнялось. Получались указания и для логического завершения процедуры. На 22-м съезде КПСС цитировались рутинные докладные записки Ежова Сталину с просьбой дать разрешение приговорить перечисленных лиц по первой категории, то есть к расстрелу. Разрешение давалось, и перечисленных тащили в подвал Лефортовской тюрьмы. Ежов был исполнителем, любой сталинский номенклатурный чин делал бы на его месте то же самое. Это не значит, что Ежова незаслуженно считают в СССР самым кровавым палачом в истории России. Это значит только, что любой сталинский назначенец потенциально являлся таким палачом. Ежов был не исчадием ада, он был исчадием номенклатуры.